Глава 18. Как бы сильно мне не хотелось послать подругу куда подальше с ее милой просьбой, я не смогла этого сделать. Все-таки считалась ее должником. «Ладно, отнесу». «Спасибо, Марьяшка, ты настоящий друг!» Чмокнула меня в щеку Алинка, торопливо дала еще ряд ценных указаний и унеслась собираться. А мне пришлось аккуратно складывать блинчики на тарелку, ставить на поднос вместе с двумя маленькими вазочками, которые я наполнила сметаной и сгущенкой, а еще варить кофе, черный с сахаром, как, со слов подруги, любит ее брат, и тащить все это в гараж. Тот находился на придомовой территории, но стоял отдельно и был маленькой копией дома. Такой же светлый фасад и темная крыша, только не треугольная, а покатая прямая. Додумавшись выйти из дома без верхней одежды, я мгновенно замерзла. Зря не накинула ветровку. Все-таки осень, и по утрам на улице довольно холодно. Тем более в столь ранний час. Осторожно удерживая в руках поднос, чтобы кофе не расплескался, поспешила к гаражу. Оттуда доносились басы громкой музыки, усиливая и без того приличный трепет в груди. Волновалась так, будто шла на свидание. Что со мной делал этот Демьян? Прямо катастрофа какая-то. Не могла припомнить, чтобы раньше хоть один парень вызывал во мне подобные эмоции. А я ведь считала себя влюбчивой. Перешагнула через порог, современные секционные ворота гаража были смещены вверх, и остановилась, разглядывая обстановку. Музыка здесь гремела еще громче, радуя мои барабанные перепонки отменным качеством звучания. Да и трек играл хорошо знакомый, один из моих любимых. Значит, музыкальный вкус у Алинкиного брата имелся. Еще один плюсик в копилочку достоинств Демьяна Тополева. Еще не хватало влюбиться в этого поклонника-железяк. В гараже царил идеальный порядок. Пахло машинным маслом. Стены были выкрашены в светло-серый цвет, который отражал мягкий свет ламп, равномерно рассеянный по всему помещению. На полу были аккуратно выложены плитки с чередующимися черными и белыми квадратами, создающими эффект шахматной доски. Вдоль одной из стен стоял длинный массивный стол для работы, усеянный всевозможными инструментами – гаечными ключами, отвертками и щетками, каждый из которых лежал на своем месте. Другая стена была увешана ровными рядами полок самых разных размеров – от маленьких до огромных. Здесь хранились комплекты покрышек, контейнеры с запчастями, аккуратно подписанные, что говорило о внимании этого автомобильного маньяка к деталям. В углу стоял обитый кожей диван, где хозяин гаража, по всей видимости, отдыхал и смотрел телевизор, прикрученный к противоположной стене. А напротив дивана стоял симпатичный журнальный столик из темного дерева. Я насчитала целых 3 окна, на текущий момент закрытых жалюзи. Вообще, помещение было довольно просторным. Наверное, здесь спокойно могло разместиться 3 автомобиля. Но пока я наблюдала только 2. Серебристый BMW у стены и второй, уже знакомый мне боевой конь Демьяна, по центру. Прилично помятый с той стороны, которую я поцарапала. Какой-то невезучий он, что ли? Сам же виновник торжества стоял позади машины ко мне спиной и, задрав голову вверх, пил воду из пластиковой бутылки. Из одежды на Демьяне были только кроссовки да потертые джинсы. Обнаженный торс, покрытый многочисленными татуировками, блестел от пота. И я залипла на этой спине, не в силах отвести взгляд. Напившись вдоволь, Демьян вытер ладонью губы, с грацией дикого хищника прошел к столу, чтобы поставить туда полупустую бутылку. И лишь тогда заметил меня. Повернул голову, и его глаза изумленно округлились. Я даже будто себя со стороны увидела в эту минуту. Такая идиотка стоит, держит в руках поднос с блинами, пуская слюни на хорошо сложенного мужика. Попыталась придать своему лицу более-менее адекватный вид. «Алиса, громкость на 3!» — гаркнул Демьян, обращаясь к умной колонке, и музыка тут же стала тише. «Твоя сестра просила принести тебе завтрак», — прочистив горло, объяснила я, но голос все равно звучал сипло. Она опаздывала на маникюр, поэтому обратилась ко мне. На ставших ватными ногах я прошла к журнальному столику и аккуратно поставила на него поднос, после чего развернулась лицом к Демьяну. «Так что не подумай, будто это моя инициатива. Я Алинке отказать не могу, потому что в долгу перед ней». Демьян как-то странно усмехнулся и медленно, будто с опаской, приблизился к столику, чтобы взглянуть на свой завтрак. «Не переживай, с едой все нормально. Я даже в кофе не плюнула, клянусь!» Решила на всякий случай уточнить я. «Нифига себе! Спасибо! Это очень благородно с твоей стороны!» С серьезным видом ответил Демьян. «Да!» — кивнула я не менее важно. «Так что можешь спокойно есть!» Демьян склонил голову на бок, сверля меня неподдающимся анализу взглядом, от которого со мной творилось что-то неладное. Вроде в гараже было не сильно теплее, чем на улице из-за открытых ворот, но меня почему-то бросило в жар. «Я уже закончил здесь. Позавтракаю дома», — в конце концов заявил Тополев. И действительно отправился на выход из гаража, прихватив с дивана толстовку. Меня захлестнуло таким возмущением, что захотелось швырнуть принесенным мною подносом и всем его содержимым гаденышу в спину. «Ты опять начинаешь? Я, между прочим, с миром пришла!» — крикнула я вдогонку, сжав от злости кулаки. Он никак не отреагировал, и тогда я все-таки схватила с подноса вазочку со сметаной и зашвырнула в гада. Не попала, но вазочка довольно эпично разбилась, приземлившись на кафельный пол. Это сработало. Демьян остановился. Скосил взгляд на растекшуюся по полу сметану в осколках стекла, а потом медленно развернулся ко мне.